Сейчас я перехожу на подготовку человека к принятию дополнительной энергии, подготавливая его к квантовому переходу. Причем, если я раньше давал информацию и предупреждал людей о готовящемся изменении энергетического поля, не указывая на то, что нужно делать для того, чтобы избежать участи быть уничтоженным, то последние диктовки будут показывать путь спасения, выживания. То, что человек получает от меня сейчас, как информацию о мышлении человека, о роли мыслеобразов в жизни человека, есть начало пути к преображению его, человечества, на добровольной основе и подготовка его к мощному энергетическому давлению со стороны высших божественных сил. Я уже сказал вам и продолжаю говорить о том, что совершенствование человека совсем не определяется количеством прочитанной литературы или правилам поведения в обществе, а оно определяется совершенствованием внутреннего мира человека, формированием светлых мыслеобразов, излучающих постоянно любовь и добро. Совершенствование человека есть достижение естественного состояния любви ко всему, что его окружает. Это есть монады добра и доброжелательности, излучение которых формирует мир гармонии и порядка. Поэтому совершенствование человека есть прежде всего взгляд внутрь самого себя для постижения глубины души своей, своего духа, заложенных в самых глубинах человека, а точнее в тонких его мирах. Иными словами, взгляд человека, обращенный внутрь, человека, стремящегося понять, познать себя, есть взгляд в тонкие миры. Познавая себя как часть вечности, человек, конечно, познает свой внутренний мир, а значит, познает поле высоких вибраций тонких миров. Это просто замечательно, что проявленный или материализованный человек все равно всегда принадлежит тонким, высоким вибрациям, требующим открытия и понимания их через познание самого себя. В самых глубинах человека заложены великий космос и строение миров, и тот порядок, к которому человек должен стремиться, если он надеется увидеть свое завтра. А завтра ваше — это мир более высоких вибраций, мир менее плотный, чем материальный мир, а оттого более проницаемый и более чистый, не приемлющий фальши, черных мыслей, а тем более грехов и пороков. Новый мир ваш станет ближе ко мне, и процесс мышления будет более чистым и более эффективным, потому что человек не будет теперь отвлекаться на заморочки материального быта, и все свои силы и возможности будет концентрировать на задачах тонких миров. Вот когда человек найдет понимание и решение своего двуполого состояния. На человека снизойдет, наконец, великий смысл гармонии и его вечное желание найти свою половину, которая определяется только на уровне тонких миров мыслей и желаний. Квантовый переход сдвинет на виток вверх ваше сознание, а мыслеобразы станут настолько реальными, что заставят человека использовать мой дар, мысли человека или энергетический механизм мышления для управления Вселенной. Уникальность этого перехода состоит в том, что человек передвигается скачком в своей эволюции на значительно более высокий энергетический уровень, достигая вершины своей эволюции, оставляя далеко позади образы, а значит и жизнь материального, плотного мира. Материальный мир с его условностями, в том числе с условностями общественных отношений, а более всего с условностями брачных, семейных отношений, остается позади, раскрывая способности Бога людей, которые могут все, но еще боятся этого состояния совершенства в тонких мирах, имея перед глазами опыт исторических личностей прошлого. Человеку не дано оглядываться назад, ничего хорошего в этом не будет, потому что путь человека в новых условиях, на новых октавах вибрации, есть скачок вверх, на уровень таких высоких вибраций, которые не достигались никем раньше, даже теми, кто был далеко впереди человечества. Даже посвященные люди не могли повлиять на материальный мир, хотя и имели огромное влияние на людей, создавая предпосылки нового видения старого материального мира с его архаизмом, догмами и условностями, порожденными собственным сознанием человека. Суть изменения человека будет в том, что человек, переходя на новые уровни эволюции, снимет с себя ограничения или условности физического, материального мира и достигнет при этом более высокого уровня свободы мышления, свободы выбора и реализации своих мыслеобразов. Но свобода, как я говорил, есть и ответственность, роль которой возрастает при переходе человека на новые октавы вибрации тонких миров, потому что свободный человек есть человек-творец. Я уже давно говорил, что вижу человека будущего как человека-творца, находящегося в поле высоких вибраций, в поле любви, добра и добродетели тонких миров. Человек, готовящийся принять квантовый переход, должен очистить свои мысли от скверны, очистить свои чакры до уровня открытия высоких частот каналов общения с тонкими мирами. Первым и самым главным этапом возрождения человека является достижение чистоты и доброжелательности своих мыслей, которые я легко могу проверить и пропущу человека, достойного нести великое предназначение человека в вечности. Но чистые мысли есть и чистые действия, есть движение вверх, есть постижение человеком своего совершенства, как божественной сущности света, дарующей любовь всему миру, изменение которого есть монада рождения нового мира внутри человека. Самый главный переход, или самый сложный, квантовый переход, есть переход сознания человека, есть переход на высокую октаву вибрации сущности самого человека.